Глава 19. Созвездие гончих псов. Облако перелетело через горные хребты, и Злата обмерла от восторга. Перед ней простиралась долина, уходящая в голубую даль. На горизонте, отделяя землю от неба, узкой ленточкой поблескивало море. Злата пристально вгляделась в синеву, и ей почудилось, что она видит на море какую-то точку. «Это моя каравелла», — догадалась девушка, и сердце ее радостно забилось. Облако бережно опустило Злату на дорогу и, не торопясь, поплыло назад за перевал. Злата не знала, долго ли длится день и когда здесь наступит ночь, но она прикинула, что путь до моря не должен быть слишком долог. У девушки за спиной будто выросли крылья, так легко и свободно она продвигалась вперед. Однако близость цели оказалась обманчивой. Злата устала идти по бесконечной дороге. Пейзаж был однообразным, и девушка перестала замечать его красоту. Она шла как заведенная, видя лишь манящую серебристую полоску моря. Сгущались сумерки. Голубая долина налилась синевой. Небо подернулось поволокой, линия горизонта стиралась, но чем более размытой становилась граница между морем и небом, тем ярче загорался на ней крошечный огонек. Каравелла, словно путеводная звезда, вела Злату, не давая сбиться с пути. Поняв, что ночь неминуемо настигнет ее в дороге, девушка в отчаянии огляделась в поисках ночлега, но, увы, нигде не увидела ни кустика, ни деревца, ни норки. Вскоре на долину непроницаемым покрывалом опустилась тьма, уничтожив грань между небом и землей. «Только бы не встретиться с гончими псами!» — как заклинание повторяла Злата, упрямо продолжая путь. Вдруг вдалеке она услышала протяжный, заунывный вой, от которого кровь застыла в жилах. Псы вышли на ночную тропу и, почуяв добычу, пели страшную песнь перед тем, как начать смертельную гонку. Тоненькая ниточка надежды, что псы направятся в другую сторону, едва теплилась в душе Златы. Девушка побежала, время от времени опасливо оглядываясь. Вскоре она заметила позади себя на дороге неяркий свет. «Откуда здесь огонь?» — недоумевала девушка, невольно замедлив бег. Светящееся пятно приближалось, и Злата с ужасом разглядела, что это свора гончих псов, похожих на призраков. Их шкуры светились в темноте, отдавая голубизной, а в прищуренных глазах горел яростный желтый огонь. Тьма вокруг страшных, фосфорицирующих хищников казалась еще более непроницаемой и маслянистой. Псы неумолимо приближались. В неравном состязании победители уже определились. «Где искать спасение?» — лихорадочно соображала Злата, отказываясь принять бесспорную истину: спасения нет. «Скоро псы настигнут ее и разорвут в клочья. Собаки всегда преследуют того, кто убегает, пока не загонят до смерти». Вдруг Злата в отчаянии подумала: «Что, если остановиться? Может быть, тогда собаки прекратят погоню?» Злата ухватилась за эту мысль, как утопающий хватается за соломинку, но тут же признала ее нелепость. Остановиться значило отдать себя на растерзание лютым зверям. Однако другого выхода не было. Призвав все свое мужество, Злата резко повернулась к собакам лицом. От неожиданности звери остановились. Они глядели на добычу злыми янтарными глазами, не зная, как действовать и чего ждать. Выбрав взглядом вожака, Злата в упор посмотрела на него. Две пары глаз скрестились в молчаливом поединке. Некоторое время зверь и человек стояли, не шелохнувшись, словно изваяние. Наконец зверь не выдержал и отвел глаза. Изо всех сил, пытаясь побороть страх, Злата шагнула к стае. Псы глухо зарычали. «Ну что вы еритесь?» Злата ласково обратилась к собакам. «Кто внушил вам, что вы должны нести страх и боль? Вы сильны, а сила должна идти рядом с добром. Вы красивы и грациозны. Кто заставил вас быть беспощадными и кровожадными?» Собаки стояли, настороженно внимая ее словам. «Вы свободны и должны принимать свободу других. Я не побегу от вас. От судьбы не убежишь. Я в вашей власти», — гордо вскинула голову Злата. Псы не нападали, но перемирие зверя и человека было слишком хрупким. Собаки в растерянности смотрели на девушку. Они привыкли к жестокости и погоне. Они знали, как загнать жертву, не давая ей ни минуты передышки. Но это существо вело себя по иным правилам, не так, как остальные. Оно держалось, словно было одним из них, равным, вольным и независимым. Стая глядела на вожака в напряженном ожидании. Опять глаза Златы и зверя встретились. Выждав мгновенье, вожак стал медленно приближаться к девушке. Злата понимала, что зверь не простит ей ни одного неверного движения. Страх сковал ее, но она изо всех сил старалась казаться спокойной. Зверь подошел к девушке и встал рядом, словно признав ее равенство. «Спасибо тебе, вольный зверь!» — растроганно прошептала Злата. Враждебность исчезла. Один за другим гончие псы вставали подле девушки, словно принимая ее в свою стаю. Когда Злата возобновила путь, псы шли, сопровождая ее, точно почетный экскорт. Всякий удивился бы, увидев эту странную процессию. Золотом сверкали волосы девушки, и серебром отливали шкуры зверей, гордо и величаво шествующих рядом. «Эй, а ведь я убежала, не убегая!» — вдруг воскликнула девушка и грустно добавила: «Вот я и выполнила все три условия, а каравелла по-прежнему далека». Собаки навострили уши, вожак что-то прорычал. Один из псов отделился от стаи, подошел к девушке и подставил ей спину, предлагая сесть. Растроганная Злата не знала, что и думать. Оседлав пса, она обхватила его за шею. Псы сорвались с места и понеслись вперед. Несколько раз во время пути Злата меняла скакуна. Никогда ей не доводилось участвовать в столь бешеной гонке. Ветер свистел в ушах, искры сыпались из-под светящихся лап. Гончие псы знали, что такое скорость, и отдавались ей до конца. Но впервые они гнались не чтобы причинить беду, а ради счастья. Стало быстро светать, будто кто убирал с глаз Златы непроницаемую черную вуаль. Псы-призраки поблекли, посветлели и растаяли в предрассветной дымке. Злата не успела поблагодарить их и подивиться их исчезновению, как увидела перед собой море. Бурное и непокорное, Оно любовалось своей силой, перекатывая огромные валы волн. А возле берега стояла прекрасная каравелла с парусами, похожими на огромные лепестки розы. Злата тотчас узнала корабль своей мечты. С каравеллы на берег были протянуты сходни. Корабль ждал ее. Сбылось все, о чем она мечтала. Теперь испытание позади, и скоро она встретится с принцем. Злата весело рассмеялась и направилась к сходням. В тот миг, когда она собиралась ступить на трап, на берег накатила большая волна, обдав девушку солеными брызгами. С тихим шелестом, отступив в море, прибой оставил на песке причудливо закрученную перламутровую раковину. Прежде Злата видела море только на картинках, и сейчас ей все было в диковинку. Подхватив юбки, чтобы их не замочило волнами, девушка подбежала к раковине и подняла ее. «Я возьму ее с собой и подарю моему принцу», — решила она. «Говорят, в раковине слышен шум моря. Мы вдвоем будем слушать его и радоваться, что все так хорошо кончилось». Злата приложила раковину к уху и, к своему удивлению, услышала голос принца. «Ах, Агнесса, я хотел бы навсегда вычеркнуть Злату из своей памяти». «Так вот, как ты меня любишь, мой неверный принц! А я-то думала, ты оказался в покоях Агнессы случайно, так же, как и я у звездного шейха!» — воскликнула Злата и со всех сил швырнула раковину в море. В душе Златы клокотала обида. Она жаждала вернуться на землю, чтобы напомнить принцу обо всех лживых словах любви, что он говорил. Взбешенная, она побежала к сходням, но стоило ей схватиться за поручни, как гигантский вал ударился о берег. Небо помутнело, ветер свирепо рвал посеревшие паруса каравеллы, в которых не было ничего общего с лепестками роз. Сходни соскользнули с борта корабля, и бурлящая вода поглотила их. Волны швыряли корабль с гребня на гребень, играя в смертельную игру. Бой ветра и рокот волн слились в один протяжный то ли вой, то ли стон. Каравелла кренилась, из последних сил стараясь устоять перед натиском стихии. Якорная цепь натянулась, корабль натужно застонал и, сорвавшись с места, легко и свободно помчался по волнам в открытое море. Злата в отчаянии глядела, как ее мечта удаляется от берега. Вскоре море успокоилось, лазурь воды слилась с синевой неба, и уже не было ни моря, ни неба, а лишь одна голубая бездна. Только белое облако, очертаниями напоминающее парусник, маячило вдалеке. Но и оно начало таять, пока не исчезло совсем. В бескрайнем космосе, словно невесомые пылинки, плыли огромные валуны. На одном из них восседал и разговаривал сам с собой мудрец с двумя лицами. На коленях у него лежала грифельная доска. В одной руке он держал огромную связку ключей, а в другой — кусочек угля. «Жаль, она упустила свою возможность», — сказал старец. «Но ведь она еще может вернуться на землю, если не забудет обо всем», — возразил ему юноша. «Да, но теперь за каждый шаг ей придется платить. Уголек слишком мал, и как только он испишется до конца, путь на землю будет закрыт для нее навсегда», — сказал старец. Янус склонился над грифельной доской и начал писать.